Коллизии жизни. Было утро. Дети еще спали. Ольга Ивановна Волохова поправила на них одеяло и снова вернулась к швейной машинке. «Может ли быть что-либо гадостнее?» — со вздохом сказала она своему мужу. «Я, получившая образование в Женеве, жена социал-демократа, убежденная сторонница женской эмансипации, теперь, чтобы заработать на кусок хлеба, вынуждена шить платье на заказ. И кому?» — с горечью вопросила женщина. «Для уголовной преступницы Фенечки Икатовой, этой строптивой фаворитки нашего стареющего губернатора». «Ладно, ладно», — ответил Игнатий Волохов, собираясь в школу давать уроки детям-каторжан. «Не пытайся, моя дорогая, подвергать анализу сложные коллизии сахалинской жизни». «Кстати», — спросил он, застегивая портфель, — «что пишут в газетах об этом процессе в Лодзе по поводу экса в банке?» Ольга Ивановна надавила педаль своего старенького зингера, который давал вдоль шва четкую аккуратную строчку. Суд закончился. Главного повесили в цитадели Варшавы, остальным дали большие сроки. Не исключено, что кто-либо из боевиков ППС вскоре появится у нас на Сахалине. Вечером Волохов застал жену в большой тревоге. «Слава Богу, что ты пришел», — сказала Ольга Ивановна, — «а то ведь я уже хотела взять детей и уйти к соседям». «В чем дело и что случилось тут без меня?» «Я сидела вот так, лицом к окну, перед машинкой, когда заметила странного человека, который издали следил за нашим домом». «Мне страшно», — призналась женщина, — «кругом убийства, грабежи, насилие». «Как он выглядел, этот человек?» «Еще молод, строен, чувствуется, что сильный. Одет же в обычный бушлат, какие выдают арестантам, когда они скандальные переходят в квартирный». «Успокойся, Оленька, мы с тобой не такие уж богатые, чтобы нас грабить. Тут что-то другое». «А вот и новость. На барахолке сегодня была облава с большим оцеплением». «Что искали, наверное, беглых?» «Да ерунду искали. Портсигар с зеркальцем». «Из-за портсигара такой шум?» «Портсигар-то увели прямо со стола губернатора, вот старик и взбеленился. Понятно его раздражение, если в кабинете губернатора бывают только свои люди. Бунги ведь не утащит». Волохов хорошо знал Сахалин. Он был членом Русского географического общества, которая недавно просила его написать статью о низкой рождаемости на острове. Когда жена и дети уснули, ссыльный присел к столу, приподняв до яркости света фитиль керосиновой лампы. Чтобы цензура не очень придиралась, Волохов начал статью из правительственного сообщения от 1899 года. «Трагический недостаток женщин порождает разврат, подрывающий семейные начала, без которых колонизация Сахалина невозможна. Вступив на остров, женщина перестает быть человеком, становясь безличным предметом, который выдается поселенцу вместе с коровой и свиноматкой. Женщину могут отнять у него, продать, изуродовать, уничтожить». «Что говорить о нравственности, — продолжал Волохов, — если на 8 мужчин приходится одна женщина, отчего на Сахалине процветает откровенная полиандрия, а девочки с 10 лет вступают в половую жизнь, чтобы заработать на пропитание. Проституция снижает рождаемость». Волохов сильно вздрогнул. Перед ним темнел квадрат ночного окна, а в расщелине ситцевой занавески он увидел лицо неизвестного человека, в упор смотревшего на него. Волохов быстро задул лампу и шагнул прочь от окна, боясь выстрела. Он слышал, как тихо прошелестели удаляющиеся шаги, скрипнула калитка, и снова наступила тишина. Рельсовая улица спала. «Оля права», — подумал Волохов. «Тут дело нечистое. Кто этот тип, что шляется по ночам? Что ему надо от нас?» Было известно, что полицмейстер Маслов носит под шинелью стальную кирасу, ибо его уже не раз пытались зарезать. Ладно, этот Маслов, ему сам черт не брат, а вот как сохранить жизнь Абалмасову? Проживание его в доме Слизовых затянулось, и хозяин поучал геолога, что вечером за калитку лучше и не высовываться. Абалмасова выручила Жоржетта Иудична-Слизова, которая поднесла ему два тома Бабарыкина и Шеллера Михайлова. «Конечно, это не Мопассан», — с томным видом намекнула женщина, — «но я от чистого сердца дарю вам классиков». «Благодарю, но этих господ я уже читал». «Ах, Жорж, как вы непонятливы! Бабарыкиным вы закроетесь спереди, а Шеллер Михайлов своим солидным переплетом сохранит вас от любого коварного нападения сзади. Отныне вы будете для меня как кирасир, закованный в лад». Спасибо ей. Обвешавшись русской билетристикой, Георгий Георгиевич теперь уже не так боялся ходить по улицам. Скоро он стал своим человеком в кругу местной бюрократии. Его часто видели в клубе, где буфет с выпивкой заключал церемонию каждого вечера. Жорж легко тратил аванс, полученный от Кабаяси, ибо в порядочность японцев верил больше, нежели своим соотечественникам. Трепачи. Насулят три короба, а когда придет время расплачиваться, так с них черта лысого получишь. В клубе Александровска все чаще заговаривали о намерении Ляпишева удалиться в отставку. Но эта версия тут же отпадала, жестоко раскритикованная с позиции трезвого реализма. Не первый раз, — говорил Слизов, накалывая на вилку кусочек селедки. В прошлом году он тоже клялся, что из отпуска не вернется. Мы, как последние олухи, объявили подписку на поднесение подарка от благодарных сослуживцев, а к осени, глядь, он вернулся. Ясное дело, что подарка сослуживцам он не вернул. Так будет и сейчас. Конечно, — подхватил Еремеев, инспектор тюремного надзора, — в России таких окладов не бывает, как здесь. Да и Фенечку и Катову тоже необходимо учитывать на весах местного благоразумия. Чего ради ему от Сахалина отказываться? В среде этих господ Жорж Абалмасов быстро научился пить больше меры, легко усвоил от них презрение к каторге, главнейший закон чиновно-сахалинской морали, и на улицах Александровска бдительно следил, чтобы не пострадал его престиж и чтобы вся каторжно-ссыльная дрянь за два десятка шагов от него обнажала головы. «Эй!» — покрикивал геолог. «Кажется, от вас на Сахалине не так уж много и требуют. Всего-то навсего шапчонку скинуть. Так не ленись, братец, и скажи спасибо судьбе, что на интеллигента напал, а другой бы тебе такого леща поджарил». Наивным сном казались теперь ему мечты юности, когда в аудитории Горного института студенты сладко грезили о том, как прощупают недра России, выявив в их глубинах все, в чем нуждается русская экономика и промышленность. Жорж не сомневался, что именно на каторге станет новоявленным Нобелем. Сейчас в этой увлекательной сахалинской эпопее его угнетало лишь отсутствие женщины. Он боялся связывать себя с местными Цирцеями и Афродитами, о которых ходили ужасные слухи. А женщин, еще не испорченных каторгой, следовало ожидать до осеннего сплава. Оставалось благодарить Жоржетту Иудичну. Правда, иногда еще мнилось, что со времен встречи в Одессе он имеет некоторые надежды на чистоту и святость Клавдии Челищевой. Геолог даже позванивал в дом губернатора, прося пригласить ее к телефону, но трубку каждый раз почему-то снимала с рычага обнаглевшая Фенечка Икатова. «Кто спрашивает? А чего вам от нее надо? Так у меня ноги-то чай не казенные, чтобы я за ней бегала?» Челищеву очень редко видели в клубе. Она слишком увлеклась воскресными чтениями в доме трудолюбия, куда раньше людей было не заманить. А теперь каторжане и ссыльные часами выстаивали на ногах, слушая чтение русских классиков. Для них заводили граммофон «Тонарм» с мембраной фирмы «Эксибишн». И знаменитая Варя Панина с надрывом выпевала для них: «Стой, ямщик, не гони лошадей, нам некуда больше спешить». Но однажды Фенечка сняла трубку зазвонившего телефона, и мужской голос велел ей пригласить госпожу Чилищеву. «А у меня ноги-то не казенные», — начала была Фенечка с обычного в таких случаях афоризма, но голос мужчины на этот раз оказался неукоснительно резок. «Слушай, ты, мразь в накрахмальных кружевах, не смей хамить и немедленно позови к аппарату госпожу Чилищеву». Клавочка взяла трубку. «Простите, — услышала она, — вас беспокоит штабс-капитан Быков Валерий Павлович. Может, вы меня помните?» «Помню вас и помню ваше предостережение. Но, как видите, мне раскаиваться еще не пришлось, и осенью я не собираюсь покидать Сахалин на транспорте Ярославль». «Рад за вас», — отвечал Быков. «От имени гарнизона он просил ее выступить в казармах Александровска перед солдатами. Вы сами знаете, что Каруза и Шаляпин не угрожают Сахалину своими бесплатными гастролями. А наши сахалинские солдаты, хотя и слуги Отечеству, но жизнь у них тоже почти каторжная. Они будут очень рады послушать и вас, и ваш граммофон». Вечер в казарме сложился самым лучшим образом. А потом, провожая Клавочку, штабс-капитан Быков умолил ее накинуть на плечи его офицерскую шинель. «Не простудитесь. Снег в окрестностях нашего легендарного Парижа будет лежать на сопках еще долго, а дожди тут очень холодные. Впрочем, моя коляска к вашим услугам». Клавочка без тени ложного смущения приняла его приглашение на чашку чая. Денщик задержал лошадей возле беленькой мазанки, похожей на украинскую, в переулке офицерской слободки. Внутри дома поражала стерильная чистота, всюду был порядок, свойственный только женщинам, о чем Клавочка и подумала про себя. Но Валерий Павлович Быков с удивительной проницательностью разгадал ее мысли. «Нет, я холостяк. Просто жизнь приучила меня к аккуратности в общении не только с предметами, но и с людьми. Я нисколько не жалею, что связал свою судьбу с русской армией, а сожалею только о том, что не в силах сдать экзамены в Академию Генштаба. Иногда мне кажется, что я окончательный тупиц». Денщик поставил самовар, над офицерской тахтой висела карта Сахалина, и Быков обвел пальцем контур острова. «Заметьте, что Сахалин своими очертаниями напоминает большую стерлядь с раздвоенным хвостом на юге. Это даже символично. Россия привыкла кормиться рыбою с Волги, а только один Корсаков может дать народу рыбы, как 10 астраханей. Мы слепые разявы», — продолжал Быков. «Когда с океана идут рыбные косяки, то они столь необъятны, что миллионы тонн самой драгоценной рыбы с икрой выдавливаются прямо на берега Сахалина, образуя на них катакомбы умирающей рыбы, которая потом отравляет воздух своим гниением. А у нас нет даже соли. Вот попробуйте нашу селедку». Клавочка попробовала и сказала: «Да, в магазинах Елисеева такое не продашь, ибо россияне давно испорчены астраханским засолом». Быков вызвался проводить ее. «Вы бы знали, как тошно жить на этом острове, где мы все заранее прокляли, на все глядим чужими недобрыми глазами, будто Сахалин не наша земля, а сам дьявол прибил ее к берегам России. Японцы этим и пользуются. Грабят, вывозят, хищничают. Вы когда-нибудь побываете на Путине Ванива? Это страшно. Будто Сахалин вообще не принадлежит нам, русским». Клавочке штабс-капитан нравился. Он не был похож на других обитателей Александровска, но в сердце Бестужевки, давно настроенном на лирический лад, еще не угасал интерес к тому загадочному арестанту, который, как и офицер Быков, тоже не был похож на рядовую публику. Где же он, этот арестант, с такими лучистыми медовыми глазами? Наверное, горюет в кандальне и смотрит на этот мир через решетку. Приятно шелестящая кружевным фарточком, милейшее создание природы Фенечка Икатова внесла в кабинет военного губернатора поднос с чаем и сливками. Сразу началась активная выгрузка самой свежайшей сахалинской информации. «Слизова-то, Жоржетка, кляч старая, живет с этим?» «Ну, с этим вот, что больно уж нефти от вас захотел». «А Балмасов?» Горный инженер. Он самый. Бессовестные люди. Слизов ему, как человеку, квартиру сдал. А он с его же кривомордой путается. Мало того, еще взял моду такую сюда в управление названивать. «Чего ему от меня надо?» — возмутился Михаил Николаевич. «Я его грандиозным планом не слуга, уже было сказано». «Да вы ему не больно-то и нужны», — хихикнула Фенечка, советуя Ляпишеву добавить в чай побольше сливок. «У него тут иные заботы. Видать, одной жаржеточки ему мало, он по телефонам с госпожой Челищевой шуры-муры крутит». «Да ну, быть того не может», — ответил Михаил Николаевич, при этом послушно разбавляя чай сливками. «Тоже хороша штучка», — сказала Фенечка, наблюдая через окно, как два арестанта на длинной палке несли к базару гигантскую камбалу, похожую издали на старое застиранное одеяло, которое впору выбросить. «Тут не только Обалмасов. Она и с капитаном Быковым стала путаться. Мне на кухне барон Шеппинг сказывал, что уже видели, как она от него вечером выходила. Знаем мы таких. В благородство играет, а сами...» Ляпишев схватился за виски, уткнув в них два указательных пальца, словно приставил к ним стволы заряженных пистолетов, чтобы разом покончить со всеми земными радостями. «Не могу», — простонал он, как раненый. «Наконец я уже изнемог от зловония этих мерзких сахалинских помоев». Фенечка все-таки досмотрела, как арестанты, свирепо ругаясь долго, пропихивали камбалу в двери трактира, чтобы пропить рыбину и больше с ней не мучиться. — Как хотите. Мое дело — предупредить, чтоб потом вы сами не раскаивались. И, сказав так, Фенечка вильнула перед губернатором, шуршащим от крахмала подолом. Ляпишев тяжело вздыхал в одиночестве, тоже поглядывая в окно кабинета, и даже не удивился, когда из дверей трактира сначала вылетели, как пробки, избитые арестанты, а вслед за ними шлепнулась камбала невероятных размеров, и на мостовой она вдруг ожила, начиная шевелиться. «Боже праведный!» — вздыхал Ляпишев. «Не лучше ли быть капитаном юстиции в Тамбове, нежели генерал-лейтенантом на Сахалине? Жалко мне, до слез жалко камбулу. Она-то чем виновата? Хоть бы не мучили эту несчастную рыбину!» Губернатора искренне обрадовало появление Клавочки Челищевой, потому что ему, в общем-то, доброму человеку, после всей грязи и сплетен было приятно видеть возле себя эту строгую румяную девушку. Ее большие русые косы на затылке были стянуты в тугой узел. «Портсигар нашелся», — сказал он, поднимаясь ей навстречу. «Оказывается, писарь моей канцелярии, князь Максутов, бывший офицер флота его императорского величества, экспроприировал его у меня и пропил. На кого угодно мог бы подумать, но чтобы его сиятельство, чтобы лейтенант флота...» Беседуя с девушкой, он видел, как избитые арестанты стали заново прилаживать камбалу к своей длинной палке, чтобы тащить ее до следующего трактира, Пахома Недомясова. «Я, — говорил Ляпишев, — скоро отбываю в отпуск и вряд ли вернусь обратно. Скорее всего, запрошу отставку. Пока власть над Сахалином в моих руках, я желал бы оставаться любезным с вами до конца. Говорите, что вам надо. С великим удовольствием я исполню вашу любую просьбу». Клавочка поняла, что такой случай вряд ли еще представится ей, и с большим чувством произнесла: «Не о себе прошу, а несчастным. Если у вас найдется в канцелярии место, пожалуйста, прошу вас, вызволите из скандальной молодого человека, с которым я познакомилась еще на Ярославле. Кажется, он осужден на 15 лет. Фамилия его Полынов, а зовут Глебом Викторовичем». «Но способен ли он быть писарем, чтобы заменить князя Максутова, которого я уже отправил в кандальную?» «Судя по разговорам, — ответила Клавочка, — Полынов человек образованный, самых неожиданных познаний. Наверное, имеет и техническое образование», — добавила она, тут же вспомнив о вскрытии замка секретной камеры в форпике корабля. Михаил Николаевич обещал исполнить просьбу Челищевой, но просил поручиться за Полынова. «Ручаюсь головой», — заверила его Клавочка, — «что этот человек на ваш портсигар никогда не польстится». Отпустив девушку, военный губернатор вызвал Соколова, начальника конвоя, велев доставить из скандальной тюрьмы преступника Г.В. Полынова, сидящего по статье номер 954. Если он закован, велите кандалы снять. Ляпишев, конечно, не мог догадываться, как не догадывался об этом и Клавочка Чилищева, что вышенареченный Г.В. Полынов уже затаился в городе на квартирном положении, а вместо него из скандальной будет вызволен совсем другой человек.